не хотел часто слушать его речей, столь опасных в то время. В Далекарлии, где народное население отличалось ненавистью к датчанам, он провел несколько времени, работая в рудниках и на поле, и все-таки не находил много себе приверженцев. Только неосторожность Шлаггока, наместника в Стокгольме, довела его до предположенной цели. Тяжкие налоги возмутили эту часть Швеции, но Густав отправился уже отсюда в Норвегию. Тогда за ним послали, чтобы воротить его, он стал во главе 200 человек, на которых мог рассчитывать. Слишком малая помощь, если вспомнить, что Христиан располагал силами 3 королевств. Не столько жестокости последнего, сколько притеснительные меры его чиновников оскорбили и возмутили шведский народ. Особенно ненавистно народу стало духовенство, стоявшее постоянно на стороне датского правительства и притеснявшее соотечественников. Этим объясняется и успешный ход реформации в Швеции. В 21 году Густав собрал уже значительное число крестьян под оружие. Дворянство не стало на его стороне, но не оказывало содействия и датской партии. В конце этого года, одержав 2 значительные победы над датчанами, он осадил Стокгольм. Осада продолжалась около 2 лет, 21-23 годы. Значительное число шведского дворянства стало между тем на стороне Густава. Они тогда еще предлагали провозгласить его королем. Густав отказался, ибо ему не было тогда соперников, власть короля была слишком незначительна. Опасность с нею сопряженная слишком велика. Но лучшими союзниками его были любчане и ганзейцы вообще. Они помогали ему деньгами, артиллерией, немецкими наемниками. Они были душой заговора против Христиана и в Дании. Король был суровый и вместе с тем опрометчивый человек при всем своем уме и великих планах. В Дании он стремился ослабить аристократию и вместе с нею богатое духовенство, составлявшее постоянно оппозиционное, враждебное монархической власти сословие. С этой целью он начал покровительствовать реформации, вошел в сношение с Лютером, издал несколько постановлений в таком духе и готовил великие перевороты в Дании, между тем, как поддерживал хорошие отношения с Карлом V и получил от того даже обещание не мешать завоеванию Любека. Но Любек помогал Густаву Вазе и в то же время поддерживал оппозицию в Дании. В 1523 году некоторые избранные члены дворянства и духовенства в Дании открыто объявили королю от лица прочих, что они не хотят ему повиноваться. Большая часть документов, относящихся к этому времени, составлена была врагами Христиана II, и потому трудно решить, каким он показал себя в этих обстоятельствах. Вообще он был человек неробкий, но теперь, как видно, растерялся и потерял голову. Вместо того, чтобы вызвать датские войска из Швеции и действовать решительно, он поспешно сел со своим семейством на корабль и бежал в Нидерланды. На престол был возведен его дядя Фридрих I, герцог Шлезвиг-Гольштейнский. Фредерик I, 1471-1533 годы, король Норвегии и Дании с 1523, герцог Шлезвиг-Гольштейнский. Лекция 31, 9 февраля. Мы остановились на низложении Христиана II. Народные песни, доселе уцелевшие в устах датского народа, свидетельствуют о той любви, который он был предметом между низшими классами. Немногие из государей принимали такие деятельные меры для облегчения участи этих классов, и если Христиан II навлек ненависть, то со стороны дворянства и высшего сословия. Уже в 1519 году он вступил в сношение с Лютером, предлагая ему переселиться в Копенгаген, но эта попытка не удалась, хотя требования реформ были ощутительны на скандинавском севере. Нигде, может быть, духовенство не отличалось такой грубостью и таким невежеством, как здесь. Епископы часто не назначали местных священников по церквам, собирая сами приходские доходы и поручая исполнение службы людям полуграмотным, которых они держали на скудном жаловании. Случалось, что на 18 приходов приходилось только по 2 священника. Место Христиана II занял дядя его, Фридрих I, герцог Гольштейнский. Вступая на датский престол, он принужден был подписать договор с высшими классами, по которому королевская власть